часу Ша и Ван были в лаборатории. Едва они приблизились к монитору, как началась флуктуация. Прямая линия превратилась в волнистую, с неравными расстояниями между пиками, и цвет ее изменился с зеленого на красный. Словно змея, пробудившаяся от спячки, извиваясь, сбрасывала с себя кожу, наполненную кровью. «Должно быть, Кобе вышел из строя!» — ахнул Ша с ужасом, глядя на экран. «Не вышел», — бесстрастно сказал Ван. Он научился владеть собой в подобных случаях. «Скоро узнаем», — пообещал Ша. Он метнулся к двум другим терминалам и проворно забарабанил пальцами, вызывая на экраны данные с остальных спутников. WMAP и Планка. Теперь волнистая линия синхронно извивалась сразу на трех мониторах. Ша поспешно включил ноутбук, вставил сетевой кабель в разъем и принялся названивать по телефону. Из его разговора с неслышимым собеседником Ван заключил, что он пытается дозвониться до радиоастрономической обсерватории в Урумчи. Ша, уставившийся в экран, по-видимому, забыл про гостя. Ван слышал, как бурно он дышит. Спустя несколько минут волнистая линия зазмеилась и на экране ноутбука, синхронно с тремя другими. Три спутника и одна наземная обсерватория подтвердили факт. Вселенная мерцала. «Можно распечатать данные?» — спросил Ван. Ша смахнул со лба холодный пот и кивнул. Двинув мышкой, он щелкнул по кнопке «Принт». Как только первая страница с волнистой линией выползла из принтера, Ван немедленно схватил ее, вынул из кармана листок с таблицей кода Морзе и принялся карандашом помечать тире и точки в соответствии с расстояниями между пиками. Точка 4 тире, точка 4 тире, 5 тире, 3 тире 2 точки, тире тире тире, точка точка точка, точка точка тире тире тире, тире тире тире, тире тире тире, 3 точки, 3 точки 2 тире, 2 тире 3 точки. «Это значит 1108, 21, 37», — подумал Ван. «Точка 4 тире, точка 4 тире, 5 тире, 3 тире 2 точки, 3 тире 3 точки, 2 точки 3 тире, точка 4 тире, 3 тире 3 точки, 3 точки 2 тире, тире 3 точки. 1108, 21, 36». Обратный отсчет продолжался теперь в масштабах Вселенной. 92 часа истекло, осталось всего 1108. Ша взволнованно мерил шагами комнату, время от времени останавливаясь и бросая взгляд на последовательность чисел, которые выписывал Ван. Наконец он не выдержал. «Вы можете объяснить, что происходит?» «Не могу, доктор Ша», — отрезал Ван. «Даже не спрашивайте». Он отпихнул от себя стопку распечаток с извилистой линией и, не отрывая глаз от чисел, пробормотал. «Может, все три спутника и обсерватории вышли из строя?» «Вы прекрасно знаете, что это невозможно». «А если это саботаж?» «Тоже невозможно. Синхронно сфальсифицировать данные трех спутников и наземной обсерватории? Ну, знаете, в таком случае саботажник должен быть существом сверхъестественным». Ван кивнул. Уж лучше сверхъестественный саботажник, чем мигающая вселенная. Но тут Ша отобрал у него и эту надежду. «А знаете, ведь это легко проверить. Когда флуктуация реликтового излучения так велика, ее можно увидеть просто глазами». «Как это глазами? Вы о чем? Длина волны реликтового излучения 7 сантиметров. Это на 5 порядков больше, чем длина волны видимого света. Как его можно увидеть глазами?» «С помощью 3К-очков». «Каких еще 3К-очков?» «Это мы сделали такую игрушку для столичного планетария. Почти полвека назад Пензиас и Уилсон обнаружили реликтовое микроволновое излучение с помощью 6-метровой рупорной антенны. Технология настолько продвинулась вперед, что теперь эту антенну можно уменьшить до размера очков. Мы так и сделали. Потом добавили в устройство конвертер, преобразующий 7-сантиметровые волны в видимый красный свет. Ночные посетители планетария могут надеть очки и наблюдать излучение собственными глазами. «И где их взять, эти очки?» «В планетарии. Мы сделали больше 20 штук». «Так давайте! Мне нужно успеть заполучить пару до 5 часов». Ша схватил телефон. Ждать ответа пришлось довольно долго. Потом понадобилось затратить немало слов, чтобы убедить служащего, разбуженного посреди ночи, пойти в планетарии и подождать там Вана с часок. Провожая гостя, Ша сказал: «Я с вами не поеду. Я увидел достаточно. Мне дальнейшее подтверждение ни к чему. Надеюсь, вы все же объясните мне случившееся, когда сочтете возможным. Если обнаруженный феномен выльется во что-то более значительное, уж я вас не забуду». Открыв дверцу машины, Ван проговорил: «Мерцание прекратится в 5 утра. Думаю, вам не стоит пытаться обнаружить его после этого часа. Поверьте, вы ничего не добьетесь». Ша посмотрел на Вана долгим взглядом, потом кивнул. «Понимаю, в последнее время в науке происходит много странного». «Именно». Ван нырнул в машину. У него не было ни малейшего желания углубляться в тему. «Значит, пришла наша очередь?» «Во всяком случае, моя». Иван завел мотор.